я уже заметил, что если не законспектировано, то считай, что не читал. Что? Когда не читали. Нет, или хотя бы хоть подчеркнул. Вот. Я уже... значит, я сейчас хочу рассказать, что произошло вот те, которые уже были за последние где-то полгода. Отвоевали мы Украину, в Киеве проводили. Хороший город, между прочим, все по-русски говорят. В Болгарии мы были, там вышла моя книга, у меня на 4 языках, литовский, латышский, болгарский, английский, потом в Красноярске были, новые регионы, Пермь, я считаю, что новый регион, потому что разрыв был 5 лет, совсем другие люди. Уфа уже в этом году. Сейчас я как раз в Красноярске договорился на второй тренинг в июле месяце. Объявление у нас на сайте, куда хотите туда приезжать, только заранее теперь уже надо сообщить. Потому что мы в кризисе. И я так думаю, что многим людям интересна психология. Я заранее новичков хочу предупредить, что вначале будет хуже, 2-3 часа побудете, не понравится, можете уйти. Если кто успел деньги сдать, мы их вернем. Хуже нет, брать деньги, и чтобы партнер результата не получил. Да. А что, уже стульев не хватает, да? Миш? Уже, да? А куда он делся? Саша. Думаю, что у нас тоже получится кризис. Все ходили, наш народ куда ходит? К астрологам, экстрасенсам, биоэнергетикам, колдунам, магам. Они, прогнозы дают, как правило, что? Хорошие. И дела у людей идут хорошо. Но знаете, почему они идут хорошо? Вот они сами хорошие. Сами люди. Когда получил еще хороший прогноз, как-то уменьшается тревога. И они, Но в условиях кризиса этих навыков мало. Наш народ приучен действовать в условиях кризиса. То есть кризис это, как посмотришь на него, это может быть благо, а может быть провал. Вообще-то, конечно, это благо. Он толкает на развитие, сдувает с пену, смывает всех конкурентов. Потом, когда они посмотрят, что прогнозы сейчас, которые им давали экстрасенсы и маги, не сбылись. Но они тогда начнут искать места, где дают научный прогноз. Научный прогноз. Значит, мы ждем, что у нас будет приток. Сам этот семинар – показатель того, что... Сейчас будем выходить из ситуации. Благо, сейчас можно стулья купить, не надо несколько месяцев в очереди стоять. Сейчас будем, принесем. Вот такие вот дела у нас пошли. Давайте к теме семинара. Я как будто бы рассказал все новое, что... Так, не надо ходить. Ходите спокойно. Это, кстати, я хочу предупредить, кто задержится, не надо так вот красться, вы больше привлекаете внимание, чем когда идете спокойно. Опаздывать можно. Единственное, что не спрашивайте разрешения, заходите, ищите место. Не понял. Не надо оправдываться. Это непонимание, это люди друг друга не понимают, поэтому надо не стесняться вести переговоры длительные и не переживать, если что-то не так. Она ориентировалась по книжке старой, да? Откуда вы приехали? Краснодар. Что? Краснодар. А сейчас откуда? Краснодар. Нет, вы же где-то были здесь, в Ростове. Ну, с вашего старого места. Ну да, там с орбитальной, да. Ну, это же уже орбитальная, я адрес не стал этот забывать. Ну, старая книжечка где-то, там мы указывали этот адрес. Вот, ну ладно, значит, что еще? Продолжается работа по организации нашего центра, то есть кадры нужны будут, федерального центра. «Будущее России» называется, где мы выдвинули свою концепцию воспитания. Основа этой концепции, что человек к 18-20 годам должен достичь физической зрелости, это получается, духовного развития и материальной независимости. К сожалению, это редко, но это можно. Мы это доказали практической деятельностью. Что можно по 18-20 годам быть материально зрелым, физически здоровым и духовно развитым. А если этого не получается, тогда получается внутренний что? Раздрай. Физически зрел, хочется секса, а материально зависим. И вот что делать? Ну, значит, по поводу судьбы. Ну, я книгу написал «Как узнать и изменить судьбу». Хорошая книга, с моей точки зрения. Но немножко устарела, придется править. Ну, как устарела, другие воззрения у меня появились. Раньше судьбой определял как Берн. Судьба – это, значит, психологическая сила. Которая, да, сценарий – это сценарий по Берну. Психологическая сила, которая тянет человека его судьбе, не имеет значения, считает он это свободным выбором или отчаянно этому сопротивляется. Если судьба быть алкоголиком, то человек становится алкоголиком. Не имеет значения, дает ли он слово себе не пить. Вот такая судьба. Но судьба Золушки, она, как мы говорили, судьба Золушки. Это не имеет значения, в нищете она воспитывается или в богатстве живет. Более того, мы заметили, когда человек в сценарии, улучшая ему состояние, ему будет становиться только хуже. Он должен выполнить вот этот вот сценарий. Ну, у нас перестроилось. Мы сейчас судьбу воспринимаем как что-то такое, что дается от Бога или от генетики. То есть судьба у всех хорошая, Бог фуфла не делает. Но эту судьбу нужно реализовать. Судьба – это то, что вот, ну, кто говорит от Бога, я верующий атеист, ну, природа так нас создала. 2 миллиарда лет идет эволюция от одной клетки до человека. А человек – это венец эволюции. И здесь можно как раз не скромничать, это действительно так. Мозг у человека развит гораздо лучше даже, чем у дельфинов и слона. Вот. Но только я имею в виду человек. Венец эволюции. К сожалению, рождаемся мы обезьянами, у которых есть шанс стать человеком. Не все им становится. И вот очеловечивание обычно уже происходит после рождения. Бог вдохнул нас в душу. Как я это понимаю? Чем мы отличаемся от животных принципиально? Мышлением. Правильно? Если человек не развил свое мышление, как ему надо было развить, то его, в общем-то, человеком считать что? Можно? Нельзя. Вот представляете, человек все время считал, что он человек, а тут у нас узнает, что он не человек и даже недочеловек. Это невротическая сценарная личность.